Только это, послушайте, удовлетворительно. Если мужчина удовлетворяет женщину сексуально, она довольна или нет? Удовлетворен. Он удовлетворил президента. А ты пижонишься. Президент доволен, а ты нет. И президент не сам лично, а от его имени директор школы выдаст ему вполне полноценный документ, свидетельство, то есть аттестат зрелости, с которым он сможет поступать в институт. А она пижонница. Я, знаешь, что, напомню, кажется. Лариса. Я понимаю, что у нас делается в школе. Не знаю, как я 15 лет учился с детьми в школе и 10 лет сам. Но, конечно, я заметил, что учеба в последнее время стала совсем другой. Не той, которая... Знаете, у нас исключали за неуспеваемость. А сейчас не исключают. Ну, короче, Лариса, я понимаю, что ужасно. Тройку, двойки сейчас запрещают ставить. Ну, ребята быстро секут. Ставят тройки. Но им же надо еще отчитаться четверки, потому... Ну, как я, трепишем его мне. Значит, четверка тоже, ну, который чуть-чуть знает вроде бы, ему уже ставят четверку. Единственная оценка, которая более-менее что-то стоит в школе, это пятерка. Что я понимаю, ну, что я могу сделать? Не устанавливал правила в школе. Я зато, в связи с тем, что уже у меня была своя точка зрения, и я плевал, уволят меня или нет, то я что, с двоечниками не работал. Я им сразу объявлял, не волнуйтесь, двойку не ставлю, кто-то что, уходите, не приходите, тройка у вас будет. Они говорят, почему? С дураками, идиотами, два раза беседовать неохота, на пятом курсе я их вас не выгоню. Знаете, для того, чтобы добиться моего внимания, им надо было отлично учиться. Я тогда с ним беседовал, что-то давал, почему. Я педагогическую задачу так понимал. Если я воспитаю одного гения, мой педагогический труд будет оправдан. Так вот, лучше одного гения, чем тысячу серых людей. Поэтому, опять же, та же поведенческая терапия, условный рефлекс. Мое внимание, когда будут успехи. Успехи есть, внимание мое получишь. Потом пока учится на тройке, это неинтересно. С тупицами общаться не хочу. Отказываться от общения. Черт. Что такое тройка? Нет, я не могу тебя ругать. С президентом удовлетворяешь, нам мне с тобой неинтересно. Игнорирование, да? Ну, конечно, игнорирование. А вот когда что-то будет там... Не знаю, вся пихя там, ну, все время у меня дети перепечатывали мне, я им платил как взрослым. Ну, по ходу дела, заодно и выучили психологию общения. Я помню, Борис при помощи амортизации одну соседку довел до белого коленя, говорится, когда в пятом классе учился. За несколько минут я, конечно, молчал. А что буду? Вы думаете, что это значит, вот когда ребенок так относится к учебе? Что? Труд уже минус, да? Ну да. Труд? Нет, труд, у него нет цели. То, что ему интересно, ну как я бы не сказала, что все предметы, а вот там некоторые предметы находят одни пятерки. Ну вот и пусть одни пятерки. А зачем? А те, которые ему интересны, он их и не... Да. Значит, единственное, что он хочет остальные предметы, ему надо показать, что эти предметы тоже важны. Это можно только при помощи... Какие предметы? Какие предметы ему не интересны? Неинтересно. Там... Ну, называй, какие предметы? Ну, конкретно ему интересна информатика и математика. Математика. Великолепно, что же интеллект развивается. Как его зовут? Лучше всех информатики, например, он там. Да, да. И математика. Да. Великолепно. Уже можно не волноваться. У него развивается мышление. И это самое. в школе единственный предмет логику уж не учат, единственный предмет, который учат мыслить, ему нравится, да, он занимается великолепно. Как зовут его? Николай. Николай, вообще Николай, кем ты хочешь стать? У нас меняется. Нет, какая разница? Это не страшно. Он сейчас в возрасте, когда, знаете, озимая пшеница, вот когда человек как взрослый меняет профессию 20-30 лет, это и то. А если сколько ему лет? 12. Он, вот пшеница, она что? Выпускает кустики, а потом выбивается в колос. Вот эти кустики, они имеют значение? В них же сама сила, тогда на голос хватает. Поэтому если ребенок меняет пристрастие, ничего страшного. Но этот момент надо к нему серьезно отнестись, к этому пристрастию. Итак, очередное пристрастие. Только это он хочет быть, иметь свою автомастерскую. Автомастерскую, правильно. Это ремонтировать, я буду ремонтировать. Да, молодец. Скажи, пожалуйста, уровень достижения. Какую ты хочешь иметь мастерскую? Маленькую или большую? Сколько денег хочешь зарабатывать или математику? А ты знаешь, сколько стоит? Хочешь ли ты дальше? Можно через деньги мотивировать. Как ты будешь зарабатывать? Как ты эти деньги заработаешь? Ну вот здесь ростовчане видели, как я разговаривал с 10-12-летними. Как ты сможешь заработать? Какую уровень достижения? Ты хочешь маяку мастерскую в Ростове или крупный автомастерский будет завод стать магнатом, как ты хочешь? Как? Я не знаю, я с Ген, я как его позвоню? Коль, я тебя спрашиваю, Коль, какой уровень достижения? Маленькая мастерская или гигант? Так кто, мы или он? Он. Вот это называется слияние. Но... Ты хочешь миллионером стать? Я нет. Миллионер? Нет, ты, я, ты Гена. Гена. Я, то есть Коля. Коля. Он хочет сказать. Нет, давай немножечко поиграем. Ты Коля. Угу. Я же не знаю, что Коля отвечает. Угу. Я же хочу. Тут ты миллионером хочешь стать? А скажи, пожалуйста. Олигархом. Олигархом, правильно. То есть ты хочешь зарабатывать миллиарды, да? Ну, да. Великолепно. А способ организовывать ремонтный бизнес, да? Да. Ремонтный бизнес. Скажи, пожалуйста, так ты что? Так ты что? Ты можешь ремонтировать велосипед? Скажи, ты миллиарды заработаешь, а ты будешь сам ремонтировать? Нет. Нет. Значит, тебе что надо? Чтобы кто-то ремонтировал, а ты организовал. Значит, ты вначале надо начинать с того, чтобы научиться ремонтировать. Да? А потом? Организовывать. А скажи, у тебя торговля какая будет? Международная или на территории нашего? Скажи, международная. Скажи, а языки надо знать? Да. А экономика? Да, надо. А психология? 27-го фестиваля. А юриспруденция. Не знаешь, если ты просто хочешь ремонтировать машины, бог ты мой, ты можешь даже в школе научиться. Лишь бы то у тебя. А вот если хочешь олигархом, наверное, ты же вот на приемах видел, как олигархи любят что-то. Значит, а ты с этими людьми не сможешь поговорить. И надо работать с президентом Родиона. А когда ты, у тебя миллиарды появятся, да? А как они появятся, а как ты будешь переговоры вести? Скажи, пожалуйста, если ты не сможешь толком говорить, не знаешь литературы, не знаешь, а как ты с тобой разговаривать не будешь. Все, что с слесарем говорят, и ты знаешь, что я люблю. Ну, пожалуйста, можешь научить, конечно, литературу. Ты обрати внимание на наших дипломатов, когда они едут за рубеж, они обязательно знают историю культуры, что-то говорят, что-то иностранное. это ты как знаешь.